Эра устрашения. Год 62. Гравитация. В окрестностях облака Оорта. Гравитация преследовала синий космос уже полвека. Она почти настигла свою жертву. Лишь 3 астрономических единицы разделяли охотника и добычу. Рукой подать по сравнению с 1,5 световыми годами, которые преодолели оба корабля. 10 лет назад гравитация прошла сквозь облако Оорта. Здесь, приблизительно в 1 световом годе от Солнца, на самом краю Солнечной системы, рождались кометы. Синий космос и гравитация стали первыми кораблями людей, пересекшими его границу. Впрочем, эта область ничем не напоминала облако. Лишь время от времени, на расстоянии в десятки или даже сотни тысяч километров, пролетал смерзшийся комок грязи и льда, комета без хвоста, невидимая невооруженным глазом. Оставив позади облако Оорта, корабль вышел в настоящий глубокий космос. Здесь Солнце стало лишь одной из многих звезд за кормой. Реальный мир вокруг космолета превратился в иллюзию. Куда ни посмотри, везде лишь бездонная чернота. Единственное, в чем могли увериться органы чувств, существование капель, летящих по бокам корабля на удалении около 5 километров и едва видимых невооруженным глазом. Члены экипажа гравитации любили рассматривать капли в телескоп, утешая себя тем, что в бесконечной пустоте хоть что-то есть. По сути дела, люди смотрели сами на себя. Гравитация отражалась в зеркальной поверхности капель. Кривизна поверхности немного искажала изображение, но в идеальном зеркале корабль вырисовывался чисто и ясно. Если настроить телескоп на достаточное увеличение, можно было разглядеть иллюминатор и себя в нем. Большая часть из 100 с лишним офицеров и рядовых на борту гравитации не чувствовала одиночества. Они почти все время лежали в гибернации. Для обслуживания корабля в обычном полете требовалось 5-10 членов экипажа. Люди несли вахту по очереди, оставаясь на дежурстве от 3 до 5 лет. Погоня, в сущности, представляла собой изощренную игру. Как охотник, так и добыча были ограничены в возможностях ускорения. Прежде всего, синий космос не мог постоянно разгоняться. Он бы истратил бесценное горючее и потерял маневренность. Даже если бы космолету удалось оторваться от гравитации, он совершил бы самоубийство. Гравитация несла больше топлива, но и у нее были ограничения. Ей требовалось вернуться домой. Для этого запас топлива поделили на 4 равные части. Для выхода из Солнечной системы, для разворота обратно, для разгона к Солнцу и для торможения. Поэтому на преследование могли потратить только 1/4 часть горючего. По расчетам предыдущего маневрирования синего космоса и по сведениям, добытым сафонами, гравитация знала в точности, сколько топлива находится на преследуемом корабле, а синий космос не знал, насколько велики запасы гравитации. В этой игре преследователь видел все карты жертвы, а та не видела ничего. Во время погони гравитация все время двигалась быстрее, чем синий космос, но ни один из кораблей не выходил на максимальную скорость. Более того, через 25 лет после начала преследования синий космос прекратил разгон. Возможно, он истратил все топливо, какое мог позволить себе истратить. На протяжении полувековой погони гравитация неоднократно вызывала синий космос по радио, объясняя, что бежать нет смысла. Даже если бы синий космос каким-то чудом оторвался от охотников с Земли, капли догнали бы его и уничтожили. Но если беглецы вернутся на Землю, их ждет справедливый суд. Чем быстрее они сдадутся, тем скорее закончится преследование. Синий космос, однако, на уговоры не поддавался. Годом раньше, когда гравитацию и синий космос разделяли 30 астрономических единиц, произошло не вполне неожиданное событие. Гравитация и 2 капли вошли в область пространства, в которой сафоны утратили квантовую связь с домом. Связь с Землей в реальном времени прекратилась. Оставались нейтринная и радиосвязь. Теперь сообщения с корабля добирались до Земли 1-3 месяца. Столько же требовалось, чтобы получить ответ.